Глава 12. Мастер. Младший брат матушки Прасковья, Андрей Петрович Баев, занимался тем, что управлял необычной школой. Базировалась она в старой крепости, у поселка в паре десятков миль от Приморска. Эта школа выпускала специалистов особенного профиля. Ее выпускники чаще всего становились телохранителями, сотрудниками госбезопасности, спецагентами или даже шпионами. Впрочем, про последнее направление говорить было не принято. Для окружающих это была школа, специализирующаяся в первую очередь на высококвалифицированных телохранителях. В отличие от обычных школ, тут учились не только дети, брали сюда с 14 лет, но по большей части молодые люди до 25 лет. Сегодня Андрей Петрович, или как его называли ученики, мастер, направлялся из Приморска, где договаривался о доставке продовольствия, в школу, и решил по дороге заскочить в монастырь и проведать сестру. С детства они были очень близки, и когда остались без родителей, Прасковья, по сути, заменила мальчику и мать и отца. Сестра, как всегда, была рада его приезду, встретила тепло, напоила душистым травяным сбором, спросила, как у него дела, и внимательно выслушала его рассказ. Забот в крепости хватало. Хоть и держал мастер своих ребят в строгости и требовал дисциплины, но это были подростки в сложном возрасте и порой с весьма непростой судьбой. Поэтому Андрей Петрович не стеснялся того, чтобы лишний раз обратиться за советом по их воспитанию к мудрой старшей сестре. Прасковья Петровна могла увидеть ситуацию с другой стороны и дать брату иногда даже неожиданный совет. «У меня тут недавно девочка появилась, необычная. Может, тебя заинтересовать», — сказала Прасковья, когда они обсудили основные вопросы. «Вряд ли. Ты же знаешь, я предпочитаю брать в свою школу мальчиков. Специфика. Но и девочки у тебя есть. Гораздо меньше. Все же выслушай меня. Девочка, вернее девушка, ей уже лет 18, вряд ли меньше. Нашли ее, потерявшую память, избитую. Она также потеряла зрение. Ну, тем более. Она слишком взрослая, да еще и слепая. Это по вашей монастырской части. У меня дети совсем другому обучаются». «Да, но девочка может видеть без помощи глаз». «Это как?» «Не совсем еще понимаю, но вот час назад, когда она сидела у меня в кабинете и медитировала, она сообщила мне, что к монастырю подъезжает карета с мужчиной. И это был ты». «Хм, ясновидящая?» «Похоже на то. Но пока не обученная. Вряд ли в прошлой жизни, которую она не помнит, у нее проявлялись эти возможности. Она явно не умеет ими пользоваться абсолютно. Но она видит невидимое. Двойню в животе роженицы, например. Пока это единичные случаи. Способности проявлялись случайным образом, хаотично. Но при должном подходе, я думаю, их можно развить и научить девочку управлять ими. Но монастырь не место для работы с этими способностями. Мы занимаемся совсем другим. И по характеру она совсем не монахиня. Есть в ней что-то бунтарское. Пока она осваивается в своей новой жизни и ведет себя довольно тихо, но у меня достаточно опыта, чтобы понять, что это временно. Вряд ли она долго продержится тут. А вот у тебя в крепости она сможет научиться многому, в том числе применять свои способности. «Да, ты права. Интересный случай. Хотелось бы взглянуть на эту твою девочку». Матушка выглянула в коридор, подозвала к себе проходящую мимо послушницу и попросила найти и направить к ней осу. «Оса? Странное имя», — хмыкнул ее брат. «Так она назвала себя, когда ее нашли на берегу моря. По документам она теперь Осанна». Вскоре в кабинет постучали, и в ответ на разрешение настоятельницы войти порог осторожно переступила девушка. Обычная девушка, среднего роста, чуть полноватая, темные волосы коротко острижены. Вот только взгляд. Карие глаза смотрели в пустоту. «Садись за стол, Осанна», — велела Прасковья. Девушка на ощупь, глядя прямо перед собой, определила положение стула и села. «Здесь присутствует мой брат, Андрей Петрович Баев», — представила гостя матушка. Он руководит необычной школой, в которую я тебя ему порекомендовала. — В школу? — удивилась девушка. — Я же взрослая уже и слепая. Как я могу учиться в школе? Это школа для достаточно взрослых молодых людей, вклинился в разговор мастер. Мы учим некоторым профессиям, например, телохранителей или спецагентов. Но я же... Снова попыталась объяснить оса. У тебя есть способности, которые при определенном развитии и тренировке могут дать тебе целый ряд преимуществ. Ты хочешь обрести хорошо оплачиваемую профессию или собираешься всю жизнь в монастыре прозябать? Матушка недовольно кхекнула, но промолчала. «Я не уверена, что справлюсь», — смущенно пробормотала оса. «Не попробуешь, не поймешь. В конце концов, в монастырь вернуться ты всегда сможешь. Вопрос в том, захочешь ли».